Когда Мегре вернулся, в кабинете начальника отдела нравственности сидел печальный человек с дряблым лицом и тусклыми глазами. Это был один из низкооплачиваемых сотрудников полиции, из тех, что по необразованности не могли и мечтать о повышении. Эти люди, вынужденные с утра до вечера ходить по Парижу, со временем приобретали походку метрдотелей и официантов, которые проводят на ногах целый день. Про них говорили, что они становятся такими же бесцветными, как бедные кварталы, по которым они таскаются. «Эту модель я знаю», — сразу объявил Манжо. «Кассет много?» «Штук 50, а то и больше». «Полчаса на кассету. Срочно?» «Довольно срочно». «Я дам кабинет, где ему не будут мешать», — прервал шеф бывшей полиции нравов. Мегре подробно объяснил, что нужно сделать. Манжо кивнул, взял чемодан и ушел. Коллега Мегре тихо сказал: «Не бойтесь, он только с виду развалина. Он из тех, у кого больше нет иллюзий, но это один из самых ценных моих сотрудников. Настоящая гончая. Стоит дать ему понюхать след, и он, нагнув голову, бросается вперед». Мегре вернулся к себе в кабинет. Минут через 10 позвонил следователь. «Я несколько раз пытался до вас дозвониться. Прежде всего, поздравляю с ночной операцией. Все сделали люди с улицы Де-Сосе. Я собираюсь к прокурору, он восхищен. В 3 часа этих субъектов доставят ко мне. Я хотел бы, чтобы вы при этом присутствовали. Вы лучше меня знаете дело. Когда с ограблениями будет покончено, можете, если считаете нужным, забрать их себе. Я знаю у вас свой метод вести допрос». «Благодарю. В 3 буду у вас в кабинете». Мегре открыл дверь в инспекторскую. «Можешь со мной позавтракать, Жанвье?» «Да, шеф. Вот допишу донесение». «Вечные рапорты, писанина». «А ты, Лапуэнт?» «Вы же знаете, я всегда свободен». Это означало, что они втроем пойдут завтракать в пивную Дофина. Встречаемся в 1:30. Мегре не забыл позвонить жене, а та не приминула, как обычно, спросить: «Обедать придешь? Жаль, что не пришел завтракать. Я приготовила устрицы». Каждый раз, когда Мегре ел не дома, жена как назло готовила его любимые блюда. Впрочем, в пивной Дофина, быть может, тоже будут устрицы. Когда в 3 часа Мегре вступил в длинный коридор, куда выходили двери следовательских кабинетов, засверкали фотовспышки, и человек 10 репортеров бросились к нему. «Вы будете присутствовать при допросе гангстеров?» Комиссар попытался проскользнуть между ними, не отвечая ни да, ни нет. «Почему пришли вы, а не комиссар Грожан?» «Ей-богу, понятия не имею, спросите у следователя». «Убийством на улице Попинкур занимаетесь вы, не так ли?» Отрицать это причину Мегре не было. «Не связаны ли случайно эти 2 дела?» «Господа, в настоящий момент я не могу ничего сказать». «Но вы ведь не ответили «нет»?» «Напрасно вы делаете из этого выводы. Вы были этой ночью в Жуиан-Жозас, верно?» «Не отрицаю». «На каком основании?» «Коллега Грожан ответит более авторитетно». «Это ваши люди напали в Париже на след грабителей?» По обеим сторонам дверей в кабинет следователя, между жандармами, на 2 скамьях сидели в наручниках 4 мужчин, арестованных ночью, и не без удовольствия наблюдали за происходящим. Из глубины коридора появился коротконогий тучный адвокат. Его мантия развевалась, словно он взмахивал крыльями. Заметив комиссара, он подошел и пожал ему руку. «Как дела, Мегре?» «Вспышка». Рукопожатие было сфотографировано так, словно всю сцену они отрепетировали заранее. «Кстати, а почему вы здесь?» Мэтр Гюэ не случайно задал этот вопрос в присутствии журналистов. Искусный и ловкий адвокат, он защищал, как правило, преступников высокого полета. Он был широко образован, любил музыку и театр, присутствовал на всех генеральных репетициях и крупных концертах, что позволило ему войти в весь Париж. «Почему мы не входим?» «Не знаю», — не без иронии ответил Мегре. Низенький широкоплечий Гюэ постучал, открыл дверь и пригласил комиссара войти. «Добрый день, дорогой господин следователь! Вы не слишком огорчены тем, что я здесь? Мои клиенты?» Следователь пожал руку ему, потом Мегре. «Садитесь, господа. Сейчас введут подследственных. Надеюсь, вы не боитесь их, и жандармов можно оставить за дверью». С арестованных сняли наручники. В не очень просторном кабинете стало тесно. У края стола сел письмоводитель. Из кладовки принесли недостающий стул. Четверо мужчин уселись по обе стороны адвоката. Мегре устроился поодаль, на заднем плане. «Как вам известно, мэтр, я должен прежде всего установить личность подозреваемых. Пусть каждый отзывается, когда услышит свое имя. Жюльен Мела. Я. Фамилия, имя, адрес, место и год рождения, профессия». «Мела через два Л?» — спросил письмоводитель, который вел протокол. «Через одно». Процедура длилась довольно долго. Де Марль, человек со шрамом и бицепсами ярмарочного борца, родился в Кемпери, был матросом, в настоящее время безработный. «Ваш адрес?» «То здесь, то там. Всегда найдется друг, который приютит». «Другими словами, у вас нет постоянного места жительства?» «На пособие по безработице, сами понимаете». Четвертый, тот, кто стоял на стреме, жалкий, болезненный субъект, заявил, что он рассыльный и живет на Монмартре, на улице Монсени. «С каких пор вы входите в шайку?» «Извините, господин следователь», — прервал Гюэ. «Сначала нужно доказать, что шайка существует». «Я хочу задать вопрос вам, мэтр. Кого из этих людей вы представляете?» «Всех четверых». «А вы не думаете, что в процессе следствия между ними из-за различия интересов могут возникнуть разногласия?» «Сильно сомневаюсь, но если это произойдет, я обращусь к коллегам. Согласны, господа?» Все четверо кивнули. «Поскольку мы находимся на предварительном этапе расследования, я хотел бы обратить внимание на этическую сторону дела», продолжал Гюэ с улыбкой, не предвещавшей ничего хорошего. «Вам должно быть известно, что сегодня утром это дело пробудило большой интерес у прессы. Мне довольно много звонили по телефону, и в результате я получил сведения, которые меня удивили, если не сказать поразили». Он откинулся назад и закурил. Следователь несколько пасовал перед этим светилом адвокатуры. «Я вас слушаю. Арест был произведен не так, как это обычно делается. Три машины, снабженные радиостанциями, причем одна из машин набита инспекторами в штатском, останавливаются в том же месте и примерно в то же время, что и мои клиенты. Создается впечатление, что полиция заранее знала, что должно произойти. Во главе этого кортежа находится присутствующий здесь комиссар Мегре с двумя своими сотрудниками. Так, комиссар?» «Так». «Вижу, что мои осведомители не ошиблись. Видимо, кто-то с улицы Десоссе. Какой-нибудь чиновник, дактилоскопист. Я полагал, всегда полагал, что территория уголовной полиции ограничивается Парижем, пусть даже большим Парижем. Но Жуи Анжозас в него все равно не входит». Адвокат добился, чего хотел. Он взял допрос в свои руки. И следователь не знал, каким образом заставить его замолчать. «Не получилось ли так из-за того, что сведения о, скажем, о попытке ограбления исходили от уголовной полиции? Не ответите ли вы, Мегре?» «Мне нечего сказать». «Вы там не были?» Я здесь не за тем, чтобы меня допрашивали. И все же я задам вам еще один более важный вопрос. Не занимаясь ли другим делом, тоже недавним, вы напали на след этого? Мегре продолжал безмолвствовать. «Мэтр, прошу вас», — вмешался следователь. «Одну минутку. Как мне сообщили инспекторы уголовной полиции, два последних дня следили за лавкой Эмиля Браншу. Комиссара Мегре дважды видели в кафе на площади Бастилии, где позавчера совершенно случайно собрались мои клиенты. Он расспрашивал официантов, пытался выведать что-то у хозяина. Это так? Извините, господин следователь, я хотел только придать этому делу верную перспективу, которая вам, возможно, и неизвестна. Вы закончили, мэтр? Пока да. Могу я допросить первого из подозреваемых? Жульен Мела, не скажете ли вы, кто указал вам на виллу Филиппа Лербье и сообщил о наличии там ценных картин? Рекомендую моему клиенту не отвечать. Отвечать не буду. Вы подозреваетесь в участии в 21 ограблении вилл и замков, совершенном в течение последних 2 лет при одинаковых обстоятельствах. Мне нечего сказать. Тем более, вмешался адвокат, что у вас нет никаких доказательств, господин следователь. Повторяю в обобщенном виде свой первый вопрос. Кто указал вам на эти виллы и замки? Кто? А это явно один и тот же человек, взялся продавать похищенные картины и предметы искусства. Мне ничего об этом, обо всем не известно. Следователь вздохнул и перешел к рамочнику. Мимиль был столь же неслабоохотлив, что до матроса де Марля тот просто стал ломать комедию. Единственным, кто отнесся к допросу иначе, был дозорный по имени Гувьон, тот, что не имел постоянного места жительства. Мне непонятно, что я здесь делаю. С этими господами я не знаком. В том месте я оказался, потому что искал уголок потеплее, где завалиться спать. Это и ваша точка зрения, мэтр. Я полностью с ним согласен и обращаю ваше внимание, что он ранее к суду не привлекался. Кто хочет добавить еще что-нибудь? Я рискую повториться, но мне хотелось бы задать один вопрос. Какую роль играет здесь комиссар Мегре? И что будет после того, как мы покинем этот кабинет? Я не обязан вам отвечать. Не означает ли это, что сейчас будет произведен еще один допрос, но уже не во дворце правосудия, а в помещении уголовной полиции, куда я не имею доступа? Другими словами, что речь пойдет не об ограблении, а о совершенно ином деле. Сожалею, мэтр, но мне нечего вам сказать. Благоволите попросить ваших клиентов подписать черновик протокола, который к завтрашнему дню будет отпечатан в 4 экземплярах. Можете подписать, господа. Благодарю вас, мэтр. Следователь встал и направился к двери. Адвокат неохотно последовал за ним. «Я выражаю несогласие. Оно занесено в протокол», — ответил следователь и обратился к жандармам. «Наденьте заключенным наручники и отведите их в уголовную полицию. Можете пройти через внутреннюю дверь. Комиссар, задержитесь на минутку». Мегре снова сел. «Что вы об этом думаете?» «Думаю, что в данную минуту Мертгюэ информирует журналистов и раздувает дело как только может, так что в завтрашних, а может даже в сегодняшних вечерних газетах оно займет не меньше 2 колонок. Это вас беспокоит?» «Затрудняюсь ответить. Еще недавно я сказал бы «да». Я намеревался провести между этими делами разделительную черту и не позволить газетчикам объединить их. Теперь же Мегре умолк, взвешивая все «за» и «против», потом продолжал. «Быть может, так оно и лучше. Если создать замешательство, то не исключено, что Думаете, один из этих четверых? Не берусь ничего утверждать. В кармане у матроса, кажется, нашли нож, похожий на тот, которым совершено убийство на улице Попинкур. Этот матрос носит светлый плащ с поясом и коричневую шляпу. На всякий случай, сегодня вечером я покажу его Пальяцци на той же улице, при том же освещении, но это ничего еще не решает. Старуха со второго этажа тоже заявит, что узнала его. На что вы надеетесь? Не знаю. Ограблениями занимается улица Десосе. Меня же интересуют 7 ударов ножом, стоивших жизни молодому человеку.